И в этот самый момент она увидела его. Когда автобус выпустил газ и сдвинулся с места, открылся вид на высотный дом в 200 метрах от остановки. И на человека, стремительно падающего вниз приблизительно с 8-го или 9-го этажа. Она даже не размышляла, с какого именно, просто слишком хорошо зная и размеры пропорции дома, автоматически вычислила, что должен быть 8-й или 9-й. Человек летел головой вниз, с распростертыми руками, похожими на крылья самолетов на аэродроме в Скрут-Струпе. Сердце у нее заколотилось так часто, будто его заставил работать ревущий где-то позади самолетный двигатель. Тень на серой бетонной стене опережала падение. Сам человек продолжал лететь в слегка неправильном сальто-мортале до тех пор, пока не рухнул головой и плечами на газон перед домом. Его руки скользнули к голове в тот момент, когда он коснулся травы. Она прекрасно понимала, что это чисто рефлекторное движение. Нельзя было определить, простонал ли он, или закричал, или вообще издал хоть какой-нибудь звук, потому что и шум автобуса, и грохот мотороллера на соседней улице явно приглушили любые крики человека, упавшего в 200 метрах от нее с 8-го или 9-го этажа. Мелкими шажками она перебежала улицу. Сердце, казалось, вырвалось на свободу и протестующе громко стучало в ушах. Пестрый автобус покатил дальше. Фру Мортенсен побежала по тропинке в траве, которая вела к месту, где лежал человек. Подобное она видела первый раз в жизни, хотя за 4 года ее проживания здесь это был 4-й случай. Но сейчас там, наверху, в окне, покачивались гардины. Человека могли столкнуть с балкона. Отрицать эту возможность нельзя. Раньше жертвами были не только обитатели этих высотных домов. 2 из 4 жили в других районах. Они проникали на крышу и оттуда бросались вниз. Конечно, с практической точки зрения это было надежно. Среди них была молодая женщина, имевшая мужа и 3 детей. Она пряталась на крыше более 2 суток, пока не прыгнула вниз. Это происходило 5 этажами выше квартиры, где жили они с Эвальдом, и никто даже не догадывался ни о ее пребывании наверху, ни о ее замысле. Да, но что-то все-таки случилось с гардинами. В тот момент, когда она увидела летящего вниз человека, взгляд автоматически отметил, как в окне наверху покачнулись гардины. Молодая 20-летняя женщина в джинсах и полосатой майке промчалась мимо с пакетом замороженного десерта. Она всхлипывала на ходу. Упал явно не ее муж, тот работал на фабрике резиновых изделий. Она с мужем и грудным ребенком жила в том же подъезде, что и фру Мортенсен. Мужчина выглядел целым, что было удивительно для такого падения. Он лежал на спине, придавив неестественно изогнутую руку. Голова слегка откинута назад, шея в крови. Кровь была и на земле. Молодая женщина застыла на месте. Фру Мортенсен увидела ее испуганные глаза. Это было понятно. Она знала и по себе, и особенно по Эвальду, что когда чувства в человеке не могут объяснить ситуацию, они лишают разум власти. Женщина плакала почти беззвучно, периодически были слышны лишь отдельные всхлипывания. С игровой площадки подошли 2 малыша, примерно 1 возраста, 4-5 лет. Один из них поднял светлое нежное лицо, испорченное 2 черными гнилыми молочными зубами. «Он упал!» «Уходите отсюда!» — потребовала фру Мортенсен. Они отошли лишь на 2 шага. Она решила оставить их в покое, ведь они не понимали, а, может быть, относились к смерти спокойнее и естественнее, чем взрослые. Фру Мортенсен опустилась рядом с мужчиной на колени и закрыла ему глаза, до сих пор смотревшие вверх, на 8-й или 9-й этаж. Что-то произошло там, наверху. Во всяком случае, сейчас мужчине было поздно вмешиваться. Если он и был в чем-то виноват, то узнать это уже нельзя. Теперь она его вспомнила. У нее была хорошая память на лица. И она как бы воочию представила обычного человека благородной наружности около 55 лет с черным кожаным портфелем. Каждый день он приходил домой к обеду в 1:30, как раз когда она шла за покупками. Он даже здоровался, нельзя сказать, что дружески, скорее вежливо и формально. Трудно было ожидать другого, ведь это был взаимный обмен приветствиями малознакомых людей. Они просто жили в одном большом доме. Реже она встречала его, возвращающимся после обеда на работу, потому что сама ложилась отдыхать на часок-другой. Эвальд готовил послеобеденный кофе примерно в 2:30, а потом будил ее, хотя по-настоящему она спала редко, чаще просто валялась или дремала, размышляя о своем. Она взглянула на фасад дома. На нее смотрели безразличные физиономии, плотно прилепившиеся к краям балкона, похожие на уродливых гномов. Конечно, смотрели не на нее, а на упавшего. И фру Мортенсен снова сосредоточилась на этом чужом господине, знакомом ей только поверхностно. Ей было известно, что он живет в соседнем подъезде, ходит на службу, потом приходит домой и обедает, потом снова уходит в учреждение. Про это она могла только догадываться, хотя догадывалась и о большем. Этот мужчина, безусловно, занимал достаточно солидный пост. Его одежда, портфель и тот факт, что он мог приходить обедать домой, свидетельствовали о многом. Сейчас он был без пиджака. Во всем остальном, такой, каким фру Мортенсен его вспомнила. Серые, с выработкой хорошо отутюженные брюки, светло-голубая рубашка и коричневый галстук, немного ослабленный поверх расстегнутой верхней пуговицы. Незаправленная в брюки рубашка открывала бледный живот. Нижнего белья не было, что в такую жару казалось естественным. Волосы темные, с седыми прядями на висках. На затылке они были редкими и плохо прикрывали плешь. Лицо мужчины несколько квадратное, подбородок широкий и угловатый, напоминал лошадиный. Цвет лица смуглый, а щеки, наоборот, бледные. Может быть, от них уже отхлынула кровь, а может, разлился цвет смерти? Фру Мортенсен пришла в себя от резкой боли в ноге. Собравшись, обратилась к молодой женщине, по-прежнему недвижимо стоящей возле упавшего мужчины. «Вызовите полицию и скорую помощь!» Она постаралась, чтобы голос звучал уверенно. «Он просто упал вниз!» промолвила женщина тихим, умоляющим голосом, будто хотела спрятаться глубоко в себя. Она была похожа на испуганного ежа, не имеющего защитных колючек. «Идите, сделайте все, что сказано!» — повторила фру Мортенсен и тронула молодую женщину за руку. Ей не хотелось быть грубой с женщиной, более похожей на выросшую девочку, испугавшуюся жизни, которую она пока не могла понять. «Да-да, сейчас», — машинально ответила та и медленно двинулась по тропинке. У нее в руках все еще был замороженный десерт, готовый вот-вот растечься под джинсом, что, скорее всего, явилось бы освобождением от страха и возвращением к практическим делам. «Мы уже позвонили!» — закричала девочка лет 11. Она свешивалась с балкона второго этажа того подъезда, где жил пострадавший. — Мы уже позвонили! — торжественно повторила девочка. Ее рот монотонно жевал что-то, скорее всего, жвачку. Сама она казалась гордо безразличной ко всему происходящему. На самом деле это было не так. Никто не мог оставаться равнодушным. Фру Мортенсен хорошо знала это. Пусть внешне лица напоминают безразличные маски, однако люди взволнованы и обеспокоены.